Глава третья. По глухой лесной дороге устало брели два путника. Не рискнув остановиться на ночевку в лесу, они с нетерпением ожидали рассвета, продолжая упорно идти вперед. И хорошо, что летом ночи короткие, и вскоре наступил рассвет. Ночью на них никто не напал, и с первыми лучами солнца они спрятали оружие, которое все это время сжимали в руках, готовые в любой момент начать снова сражаться. «Упыри отпустили нас, когда увидели медальон», — произнес Вильд, доставая его. «Откуда он у твоего отца?» — спросил Василий, подойдя ближе и рассматривая его. «Привез из какого-то похода. Раньше на нем какие-то другие символы были», — пробормотал Вильд, тщательно всматриваясь в него. «И что они значат?» — спросил Василий. «Не знаю, но что-то значит. И тот упырь знал, что, раз нас отпустил». Вильд спрятал медальон обратно и продолжил идти по дороге. Скоро лес начал становиться реже и с одной стороны дороги перешел в поле, что несказанно порадовало путников. Дорога поднялась на невысокий взгорок, и путники остановились, оглядывая окрестности. «Дом, кажись, или сарай какой», — произнес Василий, указывая в сторону через поле. «Далеко, не видать, дальше холм мешает. Может, деревня какая?» «Деревня?» — переспросил Вильд. «Так, может, напрямик через поле, дом-то вроде нормальный. Дорога-то куда-то в сторону уходит. Может, и к нему приведет, но напрямик быстрее будет». «Коней бы раздобыть». «Эх, хорошие кони были эти, их сожрали», — вздохнул Василий. «Пойдем напрямик, глядишь, там хоть какие-то кони будут. Всяко лучше, чем пешком». Через некоторое время взглядом путников открылась небольшая деревушка, жители которой были заняты утренними хлопотами. Кто косил траву, кто доил корову. «Нам бы лошадей купить», — обратился Вильд к мужику, который складывал сено у крайнего сарая. «Конь — это хорошо», — ответил ему мужик и тут же добавил. «Нет у нас коней». «Как нет? Мы хорошо заплатим». «Никто вам в деревне коней не продаст. Мало их у нас, самим нужны», — ответил мужик, подозрительно на них глядя. «А вы, случаем, не из кривой деревни пришли?» «Нет», — ответил Вильд, поняв, что в деревне не рады тем, кто из кривой деревни приходит. «Вы как раз с той стороны шли». «Не были мы ни в какой кривой деревне. Чего вы деревню-то кривой зовете?» — спросил Василий. «Так дома у них кривые. Точно в ней не были». «Не были». «Где тогда так перемазались?» Вильд и Василий были все покрыты кровью упырей и как-то совсем позабыли про это, вымотанные ночными событиями. «На нас волки в лесу напали, коней загрызли», — быстро выкрутился Василий и грустно вздохнул. «Вы воины? Вон оружие у вас есть». «Воины?» «Хорошо, что воины. Медведя убьете?» «Возле деревни медведь повадился шастать. Вчера я в деревню заглянул, соседку задрал. Убьете медведя и получите двух коней. Сами выберите каких. Показывайте, где этот ваш медведь. Не спешите. Вам одним с ним не справиться. Я мужиков соберу, может, кто захочет вам подсобить. С утра на медведя пойдете». «Хорошо, веди в дом». «Нет, в дом вас не поведу. На сеновале в сарае можете отдохнуть и переночевать». Мужик кивнул в сторону сарая, который стоял самым крайним в лесу. Под крышей у него была открыта дверь, к которой вела прислоненная лестница. «Сено мягкое, вам удобно будет, а если медведь чего из леса выйдет, так вы его сразу увидите. Там сверх вся околица видна». Сказав это, мужик развернулся и пошел к дому. «Нам бы умыться», — попросил Вильд, но мужик уже скрылся из вида. Сено в сарае было под самую крышу, и лежа на нем действительно хорошо просматривался подход к лесу. Вильд снял куртку и, бросив на сено, стянул рубашку. Положив рядом меч, растянулся на сене. «Спать хочу, мочи нет». Василий устроился рядом, поглядывая на лес. «Что? На медведя пойдем?» — спросил он, зевая у Вильда. «Нам лошади нужны». «Мы с тобой на медведя ходили. Медведь он медведь, справимся, собак бы нам. А лучше в логове его застать. Колюч сено-то. А мужик сказал, мягкое». «Какое мягкое? Вон, стебли какие». В этот момент в проеме двери снизу показалась голова девушки. Глянув на Вильда, она ойкнула и сразу скрылась из виду, нырнув вниз. Однако через секунду показалась вновь, но в этот раз не вся голова, а только ее половина по уровень глаз. Следом за головой показался кувшин с молоком, который старательно был чуть ли не впихнут в сено целиком. «Пап сказал, вы, наверное, голодные». Быстро пробормотав, эта голова исчезла. Только Вильд потянулся к молоку, как половина головы снова показалась в проеме, и вместе с ней девичья рука с куском хлеба, который молча положила на сено и опять скрылась. «Нам бы умыться». Опять, похоже, безрезультатно, напомнил Вильд. «Передохнем, сами колодец найдем», — произнес Василий, нарезая хлеб. «Ешь, я потом». Он растянулся на сене, глядя в открытую дверь. В проеме двери опять появились глаза девушки и следом за ними рука с полотенцем. «Колодец за домом», — произнесла она, смущенно глянув на Вильда. «Я могу одежду почистить и рубахи постирать. Хотите, вам папкины рубахи принесу?» — произнесла девушка, почему-то не решаясь смотреть на Вильда и обращаясь к одному Василию. «А папка не заругает?» — рассмеявшись, спросил тот. «Не заругает, он только с виду суровый». Предложение девушки было весьма кстати. Вещи путников были в мешках, привязанных к седлам, и остались в кривой деревне. Разве что одна нижняя рубашка Василия была в заплечном мешке, а он ей золото прикрывал. «А на медведя? Вы когда пойдете?» «Завтра с утра и пойдем». Услышав ответ, девушка юркнула вниз. С утра не успело и солнце-то встать, как в проеме двери сарая показалась девичья голова и, положив на сено чистые рубашки, разбудила путников, позвав их завтракать и сообщив им, что их дожидается дед Поль. Он лес хорошо знает и с ними на медведя пойдет. Других желающих пойти на медведя не нашлось. Василий удивился тому, что и так кто-то один нашелся. Дед Поль оказался тощим стариком с лысой головой. «Доброго утреца!» — произнес он, снимая шапочку и кланяясь путникам, когда те подошли к нему. До этого он сидел на траве и спокойно грыз травинку, смотря на лес и о чем-то думая. «Чего это ты кланяться надумал?» — осадил его Василий. «Я немало пожил. Сразу вижу, кому кланяться, а кого гнать». «Хитрый ты, дед. А не боязно тебе с нами на медведя идти?» «Чего ж мне боязно? У меня что, кости одни? Медведь, он не дурак, кого посытнее выберет?» «Да, дед, палец тебе в рот не клади, все знаешь, что ответить». «А врат, что клади, что не клади, все без толку, все одно зубов нет». «А ты что же, каждый раз в лес с вилами ходишь?» — спросил Вильд, показывая на вилы в руке деда. «С топором-то и то, может, сподручнее». «Так я и с топором», — произнес дед, доставая из-за пояса топор и, показав его, засунул обратно. «Веди, показывай, где медведя последний раз видели». Три фигуры направились к лесу, десятки глаз с тревогой и надеждой смотрели им вслед. «Дед, а что за медведь-то такой грозный, что никто из ваших, кроме тебя, не пошел на него?» — спросил Василий, когда они вошли в лес. «Так сущая зверюга, а не медведь. На прошлой неделе трех коней порвал. Третьего дня корову, позавчера Бригитту уволок». «Может, это не медведь вовсе?» — спросил Василий, помня о недавних ночных приключениях. «Медведь! Бабы видели. Они за деревней жали, когда он из лесу выскочил, схватил Бригитту и в лес поволок. Она ближе всех к лесу была. Хороша баба Бригитта была, хлеб вкусно пекла», — вздохнул дед Поль. «А что бабы про медведя говорят?» «Что говорят? Чего только не говорят. Ты ж баб знаешь. Говорят, шибко большой. Метра три будет, как на задние лапы встанет. Голова большая, зубище, во!» Дед показал пальцем, какие были у медведя зубы. «Медведь как медведь», — подвел итог сказанному Василий. «Ну не скажи, у него ушки кругленькие и маленькие, а шерсть черная-черная, словно уголь». «И когда это бабы ушки успели рассмотреть? И чего ушки, а не уши-то?» «Так это ж бабы. А ушки — это от того, я говорил, что шибко маленькие. Так вот, бабы как заорут, в деревню прибежали. Тут кто что похватал, кто вилы, кто топор, все деревни кинулись Бригитту спасать. Думали, напугаем медведя, он ее и бросит, может, живую еще. Не поспели, он ее в лес уволок. Мужики сначала по лесу пошли, да вскоре возвернулись, боязно. Да и этот же медведь еще Жюля убил и коня его. Это раньше было. Это значит, он четырех коней в деревне сожрал», — посчитал дед. «И как это я забыл? Жюль с соседней деревни возвращался, зерно продал. Хорошо продал, вот и припозднился. А дорога у нас одна, через лес. Его на следующий день нашли и недалеко совсем. Он же поди кричал, а не слышал никто. Нашли в лесу кости его. Его поди, чьи ж еще? Одни кости и нашли. Медведь этот его не поволок далеко, где убил, там и съел. По повозке узнали. Жуля повозка была. И коня убил. А есть не стал, лишь одну лопатку обглодал. Видать, наелся. Человеченку предпочитает, вот же зверь. Да, одним словом, зверь. И чего вы решили, что это все один медведь? Не человек же. Какой человек такой сделает? Вельт громко вздохнул, вспомнив предыдущую ночь. А кто ж, человек бы деньги взял, а деньги в повозке остались. Медведь, говорю, его ж потом почти сразу видели. Что, в деревне охотников нет? Как нет? Есть, да только не на медведя, так, на кого помельче. А с соседней деревни позвать? Так это ж через лес ехать надо. Кто ж через лес тепереча поедет? Дорога ж за полем есть, она куда ведет. По ней чего не поехать. Вильд кивнул в сторону дороги, с которой они пришли. Дорога в кривую деревню, по ней у нас никто не ездит, произнес дед. А вы откуда про нее знаете? Вы что, оттуда пришли? Почти шепотом спросил он. Может, и пришли, что с того, пожал плечами Василий. Быть этого не может. Никто из кривой деревни не вертается. Вильд с Василием молчали, не спеша делиться тем, что пережили той ночью. Я вот не пойму, дед, вы в кривую деревню не ходите даже на дорогу ту. Говорите, что из этой деревни никто не вернулся. Так откуда вы про нее знаете? Спросил Вильд. Откуда знаем, пытаешь? Так был один человек, он с кривой деревни вышел. Давно это было, он нам и рассказал. Мы-то до этого не знали, куда люди деются. Так мы и туда больше не ногой, мы про нее и забывать стали, а тут вы с той стороны пришли. Вот я и вспомнил, нельзя в ту деревню ходить. Старик замолчал, но ненадолго. Очень уж хотелось ему рассказать. И начал дед Поль свой рассказ. Путники же слушали, не забывая оглядываться по сторонам. Мужик тот с братом через кривую деревню поехали и на ночлег там остановились. Говорит, как их только не угощали. Шибко им там понравилось, вот они в той деревне на несколько дней остались. А как уезжать собрались? Их отговаривать стали и угощение такое поставили, что те отказаться не могли. А как выпили, почуял мужик, что его в сон сразу клонить стало, вот он и вид делает, что пьет. А сам выливает. Смотрит, брат его уснул. Вот он тоже спящим прикинулся. А как стемнело, одни они с братом в доме остались. Стал он брата будить, а тут не просыпается никак. Взял он его и потащил из дома. На лошадь взвалил, сам на другую сел и из деревни поехал, но не доехал до края деревни. Как из домов стали люди какие-то выскакивать, они-то снаружи как люди, а так и не люди вовсе. Как он вырвался, не помнит. Помнит только, что, оглянувшись, видел, как коня брата повалили, он тогда его по воде и отпустил. Он говорил, что коня и брата съели. На него тоже набросились. Он им своего коня бросил и так убег. Убег-то убег, но раны на нем от их зубов по всему телу пооставались. Как такому не поверить? Думали, не выживет он, а нет, поправился и одним вечером сам ушел. Говорят, видели, как он в сторону кривой деревни шел. Аккурат на дорогу к деревне. И чего ему там надо? Не пойму, чего вечером пошел, дня не дождался. Деревни мы порешили в кривую деревню не ходить и дорогу забыть, произнес дед Поль, заканчивая свой рассказ. Путники остановились следом за дедом Полем, который резко притормозил. «Вон дорога, а вон там медведя последний раз видели. Следы будем искать или как?» — произнес дед Поль, указав рукой в нужные места. «А у тебя, поди, догадки какие есть, где у этого медведя логово быть должно?» — спросил Василий. «Догадки-то есть. Да с какой начать?» «С той, что поближе, начнем», — ответил Василий. «Времени много прошло, следы искать смысла нет». «Тогда нам туда», — ответил дед Поль и махнул рукой в сторону от дороги. Вильд и Василий переглянулись, но, ничего не спрашивая, пошли следом за своим проводником, только мечи достали, чтобы, если что, можно было сразу пустить их в дело. Долгие минуты шли они в тишине, даже дед Поль молчал, только вилы свои крепче сжал. «Дед, а куда ты нас ведешь?» — не выдержал Василий. Когда прошло, наверное, минута 10, если не больше, они никуда так и не пришли. Лишь все больше углублялись в лес. «Тут-то скоро подземный родник должен выходить. Все звери с округи приходят к нему пить. Медведь, какой бы он ни был зверь, тоже должен пить. Так что должен ходить туда. Посмотрим там следы. А может, и на саму зверюгу наткнемся», — ответил ему дед Поль, обернувшись. «Ты, дед, предупреждай, куда ведешь, а то выскочит он сейчас, а мы не готовы», — попенял ему Василий, усмехнувшись. Еще минут пять неспешной ходьбы сквозь лес, и путники услышали слабое журчание воды, а вскоре вышли к берегу небольшого ручья. Первым делом Вильд и Василий осмотрелись по сторонам, но никого похожего на медведя не заметили. Ручей же тек среди деревьев, промыв себе путь прямо у их корней. «Не видать его», — пробормотал Василий, внимательно всматриваясь в землю около ручья. Но как что-то можно было здесь рассмотреть, когда кругом сочная зеленая трава? Была бы голая земля, тогда еще можно было бы попробовать увидеть какие-то следы, а здесь же... «Был недавно зверюга», — неожиданно произнес дед Поль, который незаметно для Вильда и Василия отошел в сторону от них и что-то старательно высматривал в траве. Можно сказать, что чуть ли не вынюхивал. «Ты уверен?» — недоверчиво спросил Вильд, подойдя к нему и пытаясь понять, что дед смог увидеть здесь. На его взгляд, трава в этом месте была точно такая же, как и кругом, может, только примята сильнее. «Уверен. Значит, и сегодня вряд ли придет сюда больше». «А вы не пробовали устраивать на него засаду?» В ответ дед Поль только усмехнулся и покачал головой. «А кто устраивать будет, наши мужики? Так они в лес не ногой после того, как этот медведь Бригитту уволок». «И куда дальше?» — спросил Василий, тоже ничего толком не рассмотрев в траве. «Или засаду на него будем устраивать?» «Так кто же знает, когда он заявится сюда в следующий раз? Есть еще парочка мест», — ответил ему дед Поль и резво пошел в сторону от ручья, но не в ту, откуда они пришли, а еще больше углубляясь в лес. «И куда на этот раз?» «Есть тут-то недалече одно место, медведи там берлогу делать любят. Там овраг глубокий, хороший, сухой, а на его склоне растут старые деревья. Вот в их корнях они и делают свои берлоги». «Так у вас это не первый медведь?» «Такой первый. А так, конечно, были и нормальные медведи. Лес же как-никак». «Далеко до этого места?» «Нет, быстро дойдем». Несмотря на слова их проводника, путь оказался совсем не близким. Идут они уже почти полчаса, и не видно конца их пути. «Дед, долго еще?» — на этот раз не выдержал Вильд, которому надоело уже идти по этому лесу и дергаться на любой громкий треск и шорох, ожидая увидеть там медведя. «Да почти уж пришли», — начал отвечать дед Поль. Но Василий резко закрыл его рот своей ладонью, смотря напряженно куда-то в сторону от них. Вильд в первый момент не понял, куда тот смотрит, но, проследив за его взглядом, увидел. Медведь был черным-черным, как и говорил им дед. А еще он глядел на них, словно раздумывая о чем-то. Вот он громко заревел, поднявшись на задние лапы. «Ни хрена себе! Ты чего, дед, не сказал, что медведь такой огромный?» — прошептал Василий, разглядывая здоровенного медведя. «И 3 метра в нем точно было, если даже не больше». «Я говорил вроде». — тихо прошептал сквозь ладонь, затыкавшую ему рот, дед Поль. — «Так, я отвлеку, а ты, Вильд, заходи сбоку», — произнес Василий. «А мне что делать?» — спросил дед Поль. — «А ты, дед, не мешай и не попадись медведю». Не успели путники закончить говорить, как зверь понесся прямо на них. «В сторону!» — пихнул Василий деда Поля, выталкивая того прямо из-под носа медведя. Вильд же в это время умудрился уловить нужный момент, и когда зверь несся во весь опор, ударил по его боку мечом. Однако особого вреда этот удар не нанес. Шкура оказалась удивительно прочной. Наоборот, он только еще больше разозлил зверя. По лесу разнесся рев полной ярости. И это озадачило Вильда. Да, может, он ударил и не со всей силы, но рану меч точно должен был оставить. «Есть идея!» — крикнул Вильд Василию, пока медведь разворачивался и выбирал себе новую цель. Ответ услышать он уже не успел, так как целью оказался он. Увидев несущуюся на себя огромную тушу, Вильд без раздумий рванул в сторону. Вот только, в отличие от первого раза, медведь не думал промахиваться, ловко повернув следом за убегающим Вильдом. «На дерево лезь!» — донесся до него крик деда Поля. Недолго раздумывая, он последовал данному совету, совсем не горя желанием проверить, насколько крепки медвежьи объятия, а то медведь что-то совсем не торопился отвлекаться на Василия. В мгновение ока он взлетел на тоненькое дерево. Оказавшись почти на самой его верхушке, Вильд бросил взгляд вниз. Он никогда не мог подумать, что умеет так быстро лазать по деревьям, причем таким тонким. Медведь же остановился около этого дерева и, задрав голову, смотрел на человека. «Иди отсюда», — прошептал Вильд, неотрывно смотря на зверя. Вот только тот не думал его слушать и близко. Поднявшись на задние лапы, он уперся в деревце, начав наклонять его к земле. И когда до земли осталось совсем немного, опережая события, он сам спрыгнул с дерева и со всех ног бросился бежать к части леса, где деревья растут как можно гуще. «Сюда!» — донесся до него крик Василия. Выругавшись, Вильд резко развернулся и побежал почти обратно. В какой-то момент, когда рык и тяжелое дыхание медведя раздавались совсем близко, сбоку от бегущего человека что-то промелькнуло, и по лесу разнесся рев полной боли. Обернувшись, Вильд увидел торчащие вилы из шеи медведя. «Бей его!» — крикнул Василий, промчавшись мимо и налетев на зверя с мечом наперевес. Не успев толком отдышаться, Вильд подключился к схватке и принялся осыпать медведя ударами своего меча, со всех сил стараясь прорубить толстую шкуру с удивительно густой шерстью. Только дед Поль оставался в стороне, не рискуя лезть под лапы. Сколько крутились вокруг медведя Вильд с Василием, они, наверное, сказать и не смогут. Много времени занял бой. Первым выдыхаться начал медведь. Все реже он взмахивал лапами, пытаясь попасть по надоедливым людям. Все слабее были его удары. Несколько раз он попытался сбежать, но далеко сбежишь, когда из шеи торчат вилы. Но вот в сражении настал переломный момент. Медведь поднялся на задние лапы и рванул из последних сил прямо на Василия. Тот попытался отскочить в сторону, чтобы не оказаться под этой тушей, но запнулся о корень и упал на землю. Выпустив из рук свой меч и дождавшись нужного момента, он схватился обеими руками за древко вил и уперся ногами в сами вилы, вгоняя их еще глубже в шею и не позволяя медведю дотянуться до него. Не упустив предоставленного шанса, Вильд с разбега вогнал свой меч в глаз медведя, навалившись на него всем весом. Зверь дернулся и попытался податься назад, но Василий крепко держался за вилы, и у него ничего не получилось. Еще несколько секунд постояв, огромная туша чуть не упала прямо на Василия, но в самый последний момент древко вил уперлось в землю, спасая Василия от участи быть придавленным медведем. Схватив Василия за плечи, Вильд помог ему выбраться наружу. «Какая зверюга!» — донесся до них восторженный голос деда Поля. Оглянувшись по сторонам, они увидели того, идущего вдоль мертвого медведя и восхищенно рассматривающего его. Убедившись, что с Василием все в порядке, Вильд схватился за рукоять своего меча и попытался вытащить его. «Крепко засел», — недовольно произнес он после нескольких неудачных попыток. «Такая шкура и вся в дырках». «Ну да ничего, и в таком виде сгодится», — раздался голос деда Поля. Посмотрев на него, Вильд с Василием увидели, как он сидит около туши на земле и внимательно разглядывает ее. «Во и мои вилы сгодились. А вы спрашивали, зачем я их взял?» — произнес дед, глянув на них, и почти сразу вернулся к разглядыванию шкуры и построению планов, как ее лучше снять. В ответ Вильд ничего не сказал, а только устало вздохнув, со всей силы дернул свой меч, и тот, наконец, поддался.